Куда вечером я еще могу идти? Жамлова, опять за сигарами? Ведь ты их, насколько я знаю, вчера покупал. Ты что, их уже выдымил, да? Кому ты очки втираешь? Мне, что ли? И все в таком роде. По маме Жемла просто сохнет. Особенно с тех пор, как умер папа. Мама и я немного склонны к полноте, но после папиной смерти мы обе жутко похудели. Мама до сих пор утверждает, что единственная действенная диета для похудения — смерть в семье. Звучит как шутка, но это так. Когда мама примерно год спустя чуточку пришла в себя, сходила к парикмахеру и подкрасилась, она стала похожей на тех красивых стройных вдов из американских вестернов. Жемла в нее сразу влюбился, а Жемлова ее возненавидела. Это вы знаете. Глава 11. Увеличила ли себе грудь мисс Скловская? Отчаянный вопль Ингрид. Неожиданная встреча с Жемлой. Что к нам ввозит Карл? Первое. От парикмахерши еду на метро в редакцию. Пятница, после обеда. Боюсь, уже не застану своих коллег на месте, но когда распахиваю дверь в наш тесный закуток и вижу их там всех в полном составе, привычно сгорбленных над клавиатурами компьютеров, меня охватывает неизъяснимое умиление. «Приветик!» — кричу я им весело. Все, кроме Тесаржовой, испуганно поворачиваются ко мне, прижимая палец к губам. Только теперь замечаю, что Тесаржова одной рукой прижимает к самому уху трубку, а другой злобно машет под стулом, словно орудует веслом. Вмиг понимаю, что это значит. Дозвонилась какой-нибудь звезде. И потому разговариваю со всеми остальными только глазами. Романа с Властой улыбаются, Зденька указывает на мою новую прическу и восторженно поднимает большой палец, из соседней коморки уже выползает Мирек, идет тихо, чтобы не рассердить Тесаржову, и, поглядев на меня, буквально светится. На нем синие вельветовые брюки, стянутые на талию поясом из искусственной кожи, оранжевая рубашка и коричневый широкий, как халат, свитер. Лето кончилось. «В самом деле, не найдется ли у вас пара минуток, мисс Скловская?» — шебечет Тесаржова. Она какое-то время слушает, ее большой нос разочарованно морщится. «А могли бы вы хоть ответить на пару вопросиков по телефону? Господи, цены бы вам не было. Значит, я могу вам сразу задать их, мисс Скловская?» «Так, отлично, первый вопросик. Наши читательницы, вы, конечно, примерно понимаете, кто наши читательницы, не так ли? Иными словами, наших читательниц, естественно, больше всего интересует, искусственная ли у вас грудь. Вы не хотите обсуждать этот вопрос? Отлично, ну, ясненько. Тогда что-нибудь совершенно в другом духе. Вы страдаете депрессией?» «Да». «Нет, не страдаете. Это, откровенно говоря, для нас немного огорчительно. Нет-нет, извините меня, я, разумеется, не имела в виду...» Пока Тесаржова говорит, я протискиваюсь к своему столику и окидываю взглядом высокую стопку присланных писем. Знаю точно, что в них. Неверные мужья, разводы, алкоголики, вставленные новые замки, опустевшие сберегательные книжки, пощечины, а, возможно, пинки и ожоги сигареты. В лучшем случае проблемы с бестолковым участковым доктором или банальные соседские разговоры, со временем выросшие до размеров античной драмы. Почему я ткнула его ножницами в живот? Да потому что их паршивый пес опять нассал на нашу рогожку. Именно сейчас мне так не хочется погружаться во всю эту убогость». Тесаржова холодно прощается и вешает трубку. Подозреваю, что на другом конце линии это произошло гораздо раньше. «Корова хренова!» — облегчается Тесаржова и мгновенно тянется к сигарете. Наконец все остальные могут встать и обнять меня. Я раздаю подарки, которые привезла им, маленькую акварель с заливом и лодочками для Романы. Она любит море, но после развода 9 лет назад бедняжка у моря еще ни разу не была. Большую коробку конфет для Власты, бутылку хорватского портвейна для Зденьки и пузырек лавандового масла для Тесаржовой. Вся штука в том, вы-то понимаете, милые дамы, что я просто не хотела бы лишиться этого места. Для Мирека у меня бутылочка дешевого красного вина. «Такого я не ожидал», — роняет он. У него сразу увлажняются глаза. «Большое спасибо». Его болезненная чувствительность действует мне на нервы. Но на сей раз я превозмогаю себя и бегло целую его. По пути из редакции к бабушке меня вдруг охватывает сочувствие не только к Мирику, но, в конце концов, и ко всем другим, бедно одетым или плохо подстриженным мужчинам, сидящим в трамвае. И к этим усталым работягам в дешевых стареньких авто с уродливыми стареющими женами. Прямо передо мной сидит человек, который кажется таким умученным, что мне становится его жалко. Похоже, шея у него так одеревенела, что хочется наклониться и помассировать ее. Что это со мной? Ничего, я влюблена. Второе. Ну что, Лаура, подмигивает мне бабушка, в то время как я выкладываю покупки на кухонный стол. У тебя уже есть какой-нибудь парень? За стеклом белого буфета преобладают папины фотографии, на последних ему 32. Папа был бабушкиным единственным, более того, буквально намоленным ребенком. Она зачала его в 34 года, совершенно неожиданно, вопреки всем пессимистическим прогнозам. «Есть бабушка, даже два, озорно говорю я. Об этом я уже рассказывала, знаю. Больше, чем число моих возлюбленных, бабушку, конечно, интересует содержимое сумки. Но упрекать ее смешно. Что это?» — спрашивает она. «Молоко, бабушка». У бабушки обиженный вид. Она хотела молоко в стеклянной бутылке с тремя красными полосками на серебряной крышечке, какие продавались в 80-е годы. А вместо этого я даю ей какой-то неведомый пакет из вощеной бумаги, который она потом на свою беду спутает с обиважем. Химическое средство для обновления крашеной материи. «А когда приедет мама?» — спрашивает она раздраженно, протестующе. «Что она с этой Америкой опять напридумала?» Любые поездки за пределы Праги бабушка считает полной бессмыслицей. Поездки за пределы республики, на ее взгляд, чистое безумие. А чем она считает полеты через океан, лучше даже не представлять себе. «Возможно, уже завтра успокаиваю я ее. И уж, конечно, что-нибудь привезет». Звонит мой мобильник. «Ингрид», — читаю на дисплее. «Привет», — говорю я. «Как прошла случка?» В трубке долгое молчание, потом слезы. «Что стряслось?» «Все мужики свиньи! Вот что стряслось!» — кричит Ингрид. «Для меня это новость. Приезжай, пожалуйста», — просит она. Смотрю на часы, еще успею. «Хорошо», — вздохнув, — говорю я. «Через полчаса у тебя». «Ладно, и купи мне где-нибудь ромашковую мазь», — всхлипывая, просит Ингрид. «Ромашковую мазь? Господи, что они все себе думают? Медсестра я им, что ли?» Третье. В аптеке встречаю соседа Жемлу. Жена болеет. Он берет для нее порошки. Порошков чуть ли не половина сумки. Замечаю, как только Жемла поворачивается ко мне, аптекарь с любопытством оглядывает его. «А когда приезжает мама из Америки?» — спрашивает Жемла. «Завтра, после обеда или послезавтра». «Хорошо, нам без нее уже скучно». Звучит это почти неприлично. Стоит только представить, как этот 50-летний пузан лезет на мою маму, меня начинает тошнить. «Ты домой, Лаура? Подождать тебя?» «Нет-нет, я иду еще кое-что купить». Это вранье. Но мне надо, чтобы Жемла поскорее убрался, ибо уже подошла моя очередь. «Ромашковую мазь, пожалуйста», — говорю аптекарю и многозначительно киваю Жемле. «До свидания». «Привет». Я жду, пока Жемла окончательно исчезнет. Аптекарь терпеливо ждет вместе со мной. «И один фемигель, пожалуйста», — прошу его тихо. Глава 4. Спустя полчаса сижу на красной софе из магазина «The Art of Living». Ингрид в ярости отмеривает взад-вперед 25 квадратных метров своей элегантно обставленной гарсоньерке и при этом рассеянно осматривает мой подарок — коралловый браслет, который я минуту назад застегнул на ее запястье. Сейчас 5:30 пополудни, но она все еще в ночной рубашке. «Садись, прошу тебя», — говорю ей в третий раз. «Ты действуешь мне на нервы». Наконец она останавливается. «Я сесть не могу», — всхлипывает она. «Не понимаешь, что ли?» А потом все и вываливает. Познакомилась, мол, с ним вчера вечером в кафе. Солидная неуверенность. Карл, лет 30, якобы не женат. У него своя фирма, которая к нам что-то ввозит. Ну, что он к нам ввозит, перебиваю ее? Часы, героинь, сапоги? Что конкретно? Боже правый, не знаю, говорит Ингрид. Я никогда не помню деталей. Что вы пили? Вино, говорит Ингрид как-то обиженно. Ей-богу, только вино. Одну бутылку белую выпили за ужином, другую потом. Ингрид нравилась раскованность Карла, он как-то вообще не торопил событий. А Джулия Робертс за весь вечер не упомянул вовсе. О чем они говорили? Ингрид разводит руками. Ах, о чем только не говорили. О современной политике социал-демократов, о фильмах Формана, о мебели. Карл якобы любит, как и Ингрид, комбинацию дерева, стекла и металла. О взвинчивании цен на недвижимость, о книгах. «Начитанный предприниматель», — вставляю я. «Да», — говорит Ингрид, — «и вправду так. Читал Маркеса, Набокова, Сараяна, кого хочешь». В основном говорил о путешествиях. У Ингрид создалось впечатление, что Карл объездил весь мир, но при этом был настолько умен, что не выставлялся. Все эти экзотические места служили ему лишь необходимым фоном для разных забавных историй и наблюдений. Знаете, как, например, выглядит мясная лавка в Южной Америке? Вот как. Где-то на доме, на ржавом железном крюке, висит освежеванная коза. Вы пальцем указываете на определенную часть туши, парнишка, отогнав мачете мух, эту часть и отрубает вам. Говорил я о детях. «Представляешь? О детях!» — выкрикивает Ингрид. «Даже это для них не свято!» Карл говорил, что, конечно, хочет иметь детей. Биологические часы, дескать, тикают и для мужчин. Да, он знает, что как мужчина еще располагает некоторым временем, однако не хочет дожить до того, чтобы какая-нибудь придурочная учительница перед всем классом спрашивала его сына, почему вчера на родительское собрание приходил дедушка. И так, надлежащим образом, очарованный Ингрид последовал ночью за Карлом к нему домой, где спустя 5 минут после их прихода Карл вставил ей взад, и только взад, даже музыки не включил. Ингрид кровоточила. Он вызвал для нее такси. Телефона и то у нее не взял. 5. Ингрид плачет у меня на плече, ее слезы смачивают мою майку. Вдруг она поднимает ко мне взгляд. «Да, мы с тобой знаем, что мы, женщины, тоже можем быть изрядными стервами, но, — с сомнением качает она головой, — такими свиньями мы же не бываем». Глава 12.